Пожалуй, только это и называется критикой. Остальным занимаются евнухи. Не в силах любить, они знают о книгах все, кроме главного. Еще глупее те, кто читают, чтобы стать умнее. Эрудиция? Есть чем хвастаться. Знание, подаренное любовью, не требует усилий. Найдите в мире мальчишку, который бы не знал, что такое угловой. Из всех свобод я больше всего ценю ту, что позволяет мне читать, что хочется. С тех пор, как меня перестала мучить брошюра, как нам реорганизовать РАБКРИН, я прочел по нужде лишь правила вождения автомобиля в штате Нью-Джерси, чтобы забыть их сразу после экзамена. Я не знаю, какая чужая книга станет моей последней, но догадываюсь, какой будет моя. Как Казанове, мне хотелось бы составить обстоятельный перечень своих побед, вспомнив все обольстительные обстоятельства места и времени. Чтобы работы хватило надолго, я бы назвал ее «Тысяча и одна ночь». Конец книги. Февраль 2010 года. Читала Ирина Ересанова.